Глава 7. Джо МакЛетчи направлялся на кухню, чтобы взять один из последних оставшихся в холодильнике пакетов с яблочным соком, когда услышал «шишка» и остановился. Он знал, что его родители познакомились, когда учились в университете Мэна, и в те далекие времена друзья звали Сэма МакЛетчи «шишкой». Но мама так называла его крайне редко, а если уж называла, то смеялась и краснела, словно прозвище означало нечто неприличное. Об этом Джо ничего не знал, зато знал другое. Если уж давнее прозвище сорвалось с губ, значит, мама сильно расстроена. Он подошел чуть ближе к приоткрытой двери на кухню, увидел мать и Джеки Уэттингтон в блузке и линялых джинсах, а не в форме, как обычно. Они тоже увидели бы его, если бы посмотрели в сторону двери. Он и не собирался прятаться, считал, что это нехорошо, особенно если мать расстроена, но женщины смотрели друг на друга. Сидели за кухонным столом, Джеки сжимала руки Клэр. Джо видел, что у матери влажные глаза, и ему тоже захотелось плакать. «Нельзя», — говорила Джеки, — «я знаю, ты хочешь, но нельзя. Особенно если сегодня все пройдет, как задумывалось. Неужели я не могу хотя бы позвонить ему и объяснить, почему меня завтра не будет? Или я отправлю электронное письмо? Это я могу сделать?» Джеки покачала головой. Лицо оставалось добрым, но решение она менять не собиралась. Он может проговориться, и есть вероятность, что этот разговор дойдет до Ренни. Если Ренни что-нибудь унюхает до того, как мы освободим Барби и Расти, беды не миновать. «Если я напишу ему, что об этом никому...» «Клэр, неужели ты не понимаешь? На кону стоит слишком многое. Жизни двух мужчин, нашей жизни. Она помолчала. Твоего сына». Плечи Клэр поникли, потом выпрямились. «Тогда вы возьмете с собой Джо. Я приеду после дня встреч. Ренни ни в чем меня не заподозрит. Я не знакома с Дейлом Барбарой, я не знакома с Расти, разве что иногда здоровалась с ним на улице. Лечилась я у доктора Хартуэлла в Касл-Роке». «Но Джо...» «Знаком с Барби», — терпеливо разъяснила Джеки. «Именно Джо устроил видеотрансляцию ракетного удара, и Большой Джим это знает. Он посадит тебя в тюрьму и будет давить на тебя, пока ты не скажешь, куда мы поехали». «Я не скажу, никогда не скажу». Джо вошел на кухню, Клэр вытерла щеки и попыталась улыбнуться. «Привет, дорогой, мы говорили о дне встречи». «Мама, он может не просто давить, он может тебя пытать». На ее лице отразился ужас. «Нет, он этого не сделает. Я знаю, Ренни нехороший человек, но, в конце концов, он член городского управления и...» «Он был членом городского управления», — поправила ее Джеки. «А теперь хочет стать императором. И рано или поздно говорить начинают все. Ты хочешь, чтобы Джо представлял себе, как тебе один за другим выдергивают ногти?» «Хватит!» — вскрикнула Клэр. «Это ужасно!» Джеки не выпустила рук Клэр, когда та попыталась их выдернуть. Вопрос ставится просто — все или ничего. А для ничего уже поздно. Механизм запущен, и мы должны двигаться вместе с ним. Если бы Барби сумел выбраться из тюрьмы самостоятельно, без нашей помощи, Большой Джим даже дал бы ему уйти, потому что любому диктатору нужно пугало. Но он будет не один, так? И поэтому Большой Джим попытается найти нас, чтобы уничтожить. Лучше бы я в этом не участвовала. Лучше бы не ходила на эту встречу и не разрешила идти Джо. «Но мы должны его остановить», — запротестовал Джо. «Мистер Ренни пытается превратить Мил в... ты понимаешь, в полицейское государство». «Я никого не могу остановить», — Клэр чуть ли не рыдала. «Я чертова домохозяйка». «Если тебя это утешит», — заметила Джеки, — «тебе, вероятно, выпал твой жребий в тот момент, как дети нашли коробочку». «Не утешит». «Нет». «В каком-то смысле нам даже повезло», — продолжила Джеки. «Мы не затянули в эту историю слишком уж много невинных людей. Пока не затянули. Ренни и его полиция все равно нас найдут», — вскинулась Клэр. «Или ты этого не знаешь? Не такой уж наш город огромный». Джеки невесело улыбнулась. «Ну, тогда нас будет больше, и оружие тоже, и Ренни будет это знать». «Нам придется как можно быстрее захватить радиостанцию», — вставил Джо. «Люди должны услышать и наше видение ситуации. Мы должны сказать им правду». Глаза Джеки вспыхнули. «Это чертовски хорошая идея, Джо!» «Господи!» — выдохнула Клэр, закрыла лицо руками.